Глава 16. Музыкальный лагерь семьи Трапп. Во время этого первого концертного тура по железной дороге мы выделили несколько недель на Рождество для совершенно необходимого перерыва, так как после этого мы должны были ехать на западное побережье и обратно вернулись бы не раньше мая. Каким оказалось это возвращение домой? Когда мы вышли из поезда в Ватербери, было -36, а на следующее утро температура упала до -45 градусов. Снег скрипел под нашими ногами, когда мы вышли из такси, которые привезли нас на наш холм. Вместо ступенек, ведших теперь к двери, была обледенелая лестница, а вместо самой двери — толстый ковер. Так как внутри стен еще не было, пригодились наши занавески. Альфред повесил их вокруг большой общей комнаты. В камине горел яркий огонь. На черновом полу, покрытом фримановскими коврами, стояли две софы с подушками из лебяжьего пуха, по $35 каждая. На каминной полке выстроились статуи апостолов. О, как замечательно все это было! Все казалось определенно подходящим в новом доме. По лестнице мы поднялись на второй этаж, который был спальным. Одна большая общая спальня с углом, отгороженным под временную церковь на эту зиму. Мы очень счастливо отпраздновали Рождество в нашем новом доме. Оно было омрачено лишь сильной тоской по мальчикам. Это было первое Рождество, которое семья не встречала вместе. Вскоре после этого мы снова вооружились молотками и гвоздями, помогая установить перегородки, обшить досками стены, настлать полы. В хорошую погоду другие могли отправиться кататься на лыжах. Поскольку спина беспокоила меня чуть больше, по мере того, как шли годы, я окончательно отказалась от лыж. Однажды утром мистер Р. принес новости из деревни. Они собираются снести лагерь. Это был тот самый лагерь, в котором мы пели для солдат в то первое лето в Стоу. Когда я услышала, что лагерь, который так отличался от всех остальных армейских лагерей, в которых мы побывали с тех пор, должны были снести, сердце мое пронзило боль. Весь день меня беспокоила простая мысль, и перед тем, как мистер Р. ушел домой, я сказала ему: «Разве это не жалость, что сносят лагерь? Что нужно сделать, чтобы сохранить его?» «О, это место никто не использует. Если оно вам нужно», — он усмехнулся, — «напишите заявление в штат». Когда остальные вернулись с лыжной прогулки, они привели с собой гостя, мистера Берта из Стоу, того человека в соломенной шляпе. Они встретили его утром, и он был с ними весь день, показывая следы. Наконец, за чашкой чая, Мартина сказала ему: «Мистер Берт, вы были для нас просто как дядя», что доставило ему такое удовольствие, что он спросил, не может ли сохранить он за собой этот титул. Так что с этого момента он был дядя Грейк. Я попросила его остаться на ужин и распространила его положение дяди и на себя тоже, так как у меня появилась счастливая мысль. За ужином я объяснила ему, каким это было преступлением, по моему понятию, сносить хороший лагерь, который, безусловно, еще можно было использовать. Дядя Грейк уткнулся в свою тарелку и, казалось, думал. Потом он поднял глаза и спокойно сказал: «Завтра в Стоу приезжает главный лесничий штата. Лагерем распоряжается он один. Я привезу его, и вы сможете сказать это все ему». На следующий день дядя Грейк пришел опять и привел мистера Перри Меррилла, главного лесничего. Сначала мы говорили о зиме, лыжных прогулках и новом доме. Когда же мы дошли до десерта, дядя Грейк сказал: «Мистер Меррилл, баронесса хотела бы поговорить с вами насчет лагеря. У нее есть кое-какие идеи». столовой воцарилась глубокая тишина. Мистер Мэрилл издал какие-то подбадривающие звуки и уставился на меня. И не только он, но и вся моя семья смотрела на меня с чрезвычайным интересом и любопытством. Наверное, если бы я сама могла посмотреть на себя, я сделала бы то же самое. До сих пор я испытывала просто сильную жалость и симпатию по отношению к маленькому симпатичному лагерю, который должны были снести. Но я не предполагала высказывать какие-то конкретные идеи. Что ж, поглядим. Видите ли, мистер Мэрилл, я хотела сказать, мне хотелось бы объяснить вам. Пока я запиналась, в голове у меня бешено вертелся один вопрос. Что можно сделать с лагерем? И вот ответ. Песенные недели. И я выложила свое объяснение мистеру Мэриллу. Когда я была маленькой девочкой, я несколько раз посещала так называемые «песенные недели». Мы собирались где-нибудь за городом, группами по 50-100 человек и проводили 8-10 дней, посвященных музыке и народным танцам. Я еще не видела такого в Америке. Не могли бы мы начать это в том лагере? Вконец измученная, я положила вилку и вытерла лицо. Мистеру Мэриллу идея понравилась сразу. «Это звучит как весьма полезное развлечение, и это именно то, чему мы хотели бы способствовать в нашем штате. Мы хотели бы привлечь в Вермонт именно тот тип людей, которые могли бы прийти на такие недели». Теперь уже я внимательно изучала свою тарелку, пряча глаза от семьи. Я положила начало чему-то? Пожалуй, да. Поскольку других лиц, заинтересованных в сохранении лагеря, нет, продолжал мистер Мэрилл, могу заверить вас, что вам будет разрешено арендовать его у штата Вермонт. Вам нужно будет написать заявление, и вы получите договор об аренде, который будет подписан мной и утвержден губернатором и другими официальными лицами. Вы можете начать работать над осуществлением ваших планов прямо сейчас. А как насчет того, чтобы после обеда спуститься вниз и взглянуть на лагерь? Мы спустились с холма. Георг, отец Вазнер и я с мистером Мэриллом на машине дяди Грейга. Остальные на лыжах. Мы встретились в лагере. Он восхитительно выглядел посреди зимнего пейзажа. 8 бараков были на вершине холма, один на склоне и еще 2 у подножия. Хотя они были совершенно пусты и абсолютно одинаковы, мистер Мэрилл открывал нам каждый из них. Они были просторные, яркие и грациозные. «Они, кажется, в хорошем состоянии», — сказал, наконец, Георг. С большим удовольствием я отметила удовлетворенный тон его голоса. Это была кухня и столовая, а это здание напротив остальных служило залом отдыха. Все остальное использовалось как казармы, кроме маленького здания, вон там, которое было лазаретом и сверхдлинного на склоне, которое было гауптвахтой. «Из бывшей гауптвахты могла бы получиться прекрасная церковь», — заметил отец Вазнер. «Мы раздобудем вам маленькую колокольню с колоколом», — пообещала практичная Гедвига. «Не вижу, почему бы нам не оставить все как было, с общежитиями, залом отдыха, кухней и столовой», — сказала я. Остальные ходили на лыжах вокруг строений. Теперь они вернулись. «Мистер Мэрилл», — спросила Илли. «Я не видела во всем лагере ни единого умывальника. Где же солдаты умывались?» «Может быть, в ручье, как бойскауты?» — ответил Иоганнес. «Да, но...» — продолжала Илли. «О, я это нашла!» — бессовестно сказала юная Лорли. «Это за бараками, и там целых 17 мест». Мистер Мэрилл и дядя Грейг подавили улыбку, и мистер Мэрилл сказал, «Конечно, вам будет нужно что-то переделать для вашей цели, но я уверен, мы сумеем найти где-нибудь в штате водопроводные системы для вас. Вообще, если мы можем что-либо для вас сделать, будем рады помочь». Увидев волнение семьи, он улыбнулся и сказал: «Теперь я жду от вас заявления, и в том, что касается меня, можете не сомневаться». «Тогда лагерь ваш», — прошептал дядя Грейк. «Смотрите, смотрите», — воскликнул маленький Йоганнес. «Какое зрелище! От верхушки холма через лагерь протянулась прекрасная, полная радуга. Забавно, весь этот день не было ни дождя, ни снега. Мы стояли и смотрели. Покрытые снегом деревья искрились на солнце. Лагерь между холмами, выглядевший так уютно и мирно. А над всем этим радуга, древний символ мира». Я взяла Георга за руку и сжала ее. «Давай считать радугу добрым предзнаменованием». Скоро мы уже опять были в дороге. По пути на запад. В Нью-Йорке мы в общих выражениях объяснили менеджеру по рекламе, что могли бы организовать предстоящим летом музыкальный лагерь, и попросили объявить об этом. Вскоре после этого во все стороны разошлись 100 000 зеленых листков, гласивших: «Вы приглашаетесь на веселье музыкального праздника с певцами семьи Трап во время предстоящего лета в музыкальном лагере семьи Трап в Стоу, штат Вермонт». Всегда есть какое-то очарование в напечатанном приглашении. Во время длинных часов, проведенных в поездках, в поездах и автобусах, у меня было достаточно времени поразмыслить над тем, что же я сделала, и то, что я говорила себе об этом, не всегда ласкало слух, ведь наш дом на холме был закончен лишь на треть. Нужно было советоваться с Министерством военной промышленности по поводу каждой дверной ручки и каждого дюйма печной трубы. Был ли новый проект необходим? Нужно ли было создавать дополнительные хлопоты, дополнительную головную боль всем вокруг? Когда я глядела на мужа, меня охватывало раскаяние. Я не слышала от него ни одного слова в упрек. Но когда он думал, что на него не смотрят, он выглядел усталым и обескураженным. Мальчиков отправили за границу. Эта тревога тоже ослабляла его. Мы снова были в большом долгу, а он, как я помнила, ненавидел долги. А сейчас я взвалила на его плечи дополнительную ношу. Теперь у нас должно было быть больше неуверенности, волнений, нужно было занимать еще денег. Все это тяжело давило на него. Но листки были уже разосланы, а в типографии печатались проспекты, дававшие описание типичного дня в музыкальном лагере семьи Трап, как мы его планировали. Теперь нам нужно было продолжать начатое. В поезде из Феникса в Лос-Анджелес были только пульмановские спальные вагоны, и полтора дня мы веселились, будучи все вместе в одном купе. С бумагой и карандашом в руках мы начали. Что нам нужно для лагеря? Самое главное — подача холодной и горячей воды в бараке для умывален. Это означало множество футов труб, или еще лучше сказать миль, так как воду нужно было везти с вершины ближайшей горы. Мы насчитали 8 общежитий с 3 душевыми, 4 рукомойниками и 4 туалетами для каждого. 120 человек, следовательно, каждому были нужны кровать, матрас, подушка и 2 одеяла. Одно только снабжение постелями должно было вылиться в кругленькую сумму. А сколько тарелок, чашек, стаканов, вилок, ножей? Нужно было делать перегородки, как насчет стройматериалов. Металлы любого типа были самыми редкими из всех, а трубы и арматура. Бараки нужно было покрасить внутри и снаружи. Я была рада, что мы прибыли в Лос-Анджелес, и пришло время выходить, как бы то ни было, а сделать мы могли не слишком много, если не считать того, чтобы написать другое заявление в Министерство военного производства. Это был необыкновенно длинный тур. Все меньше и меньше времени оставалось до того, как люди должны были приехать, чтобы провести свои отпуска в музыкальном лагере семьи Трап. Мы уже получили 104 предварительных заказа от тех, кто действительно хотел приехать этим летом, и оплатил депозит по $10 каждый. Наконец, мы вернулись на восток. Мы кинулись домой, и в Монтплиер, и мистер Мэрилл вручил нам договор об аренде и пожелал удачи. Это было 24 мая. Поскольку первые приглашенные должны были приехать 10 июля, у нас почти не оставалось времени, чтобы превратить заброшенный лагерь в комфортабельное место для музыки. Мистер Мэрилл сообщил нам хорошие новости. Ему удалось найти некоторое количество умывальников, туалетов и пару вагонов лесоматериалов. Остальное мы были уверены, что сумеем найти. Остальное. Нельзя было терять время. К нашему великому разочарованию Министерство военного производства поставило нас в известность, что нам не разрешено было использовать ничего нового. Даже стройматериалы мы должны были использовать уже старые. Это был удар. Мы дали объявление в газету и не пропускали ни одного аукциона, энергично таща домой все то немногое, что могли найти на чьем-то чердаке. Кроме того, кто-нибудь из нас постоянно бродил по всем комиссионным магазинам Бостона и Нью-Йорка в поисках умывальников, туалетов, резервуаров для горячей воды и электрической арматуры. Но мы не могли использовать подержанные трубы. Еще одно обращение было также отклонено. Драгоценное время уходило. Приехала комиссия и исследовала это место с точки зрения необходимости для военных усилий. Мы пытались объяснить, что оно было необходимо для хороших концертов и всего, что могло бы поднять моральный дух. И заявление на трубы было удовлетворено. Каждый день телефон был занят. «Дядя Грейг, где я могу достать?» И с каждым разом молчание на другом конце провода становилось все длиннее и длиннее. В конце концов, мы нашли необходимых людей. Но художники не могли начать, пока не кончили плотники. Плотники не могли закончить, пока еще работали водопроводчики. А водопроводчики не могли прямо сейчас доделать свою конструкцию, пока не прибудут трубы из Бостона или Нью-Йорка. Ну а скольком же еще нам приходилось думать? Наш проспект обещал будущим жителям лагеря, что мы будем петь с ними на открытом воздухе, у ручья, под спокойными, тенистыми деревьями в роще, где всегда было прохладно, даже в июле-августе. Это требовало скамеек. «Дядя Грейг, не можете ли вы представить, где мы могли бы раздобыть скамьи для, ну скажем, для большого количества людей?» Верный дядя Грейг мог представить. Это было на аукционе у Мосгленских водопадов, где скамейки фигурировали в списке, и мы получили их. По мере того, как я говорила в целом о лагере с разными людьми, я все более и более убеждалась в том, что такие возрожденные места вовсе не были необычными для Соединенных Штатов. Но мне сказали, что два человека были необходимы для лагеря — управляющий и повар. Никто из нас никогда не был в американском лагере, никогда не видел его изнутри, поэтому я просто посчитала само собой разумеющимся все, что слышала, и отправилась в очередную поездку в Бостон. На этот раз для того, чтобы посетить не ремонтные компании, а агентство по найму. Через 3 дня мне сказали, что я могу сказать себя на редкость везучей, так как уже найден управляющий лагеря, о котором говорили, что он чрезвычайно квалифицированный и опытный. Перед тем, как он примет должность, однако, Он хотел бы увидеть место. Он должен был приехать в течение нескольких дней. Они также нашли мне повариху, которую полагали идеальной на кухнях Австрии, Франции, Америки и Китая. Она спрашивала $100 в неделю и хотела привести с собой мужа. Поскольку я уже все равно была в Бостоне, я продолжала охотиться за кружками и кастрюлями, креслами и одеялами. Мне приходилось ходить из одного магазина в другой, ухватывать здесь дюжину одеял, там 6 подушек, а в третьем месте пачку ложек, надеясь найти где-нибудь подходящие под пару ножи и вилки. Потом пришел день, который я никогда не забуду. Уже вернувшись из Бостона, я как-то стояла в одном из бараков, беседуя с мистером Стилом, нашим плотником. Вошла Мартина с 2 посетителями. «Эти джентльмены из Министерства военной промышленности», — объявила она. Скоро я обнаружила, что эти джентльмены сами были Министерством военной промышленности, и мы им совсем не нравились. Все, что было связано с именем Траппов, была ли это ферма семьи Трапп или музыкальный лагерь семьи Трапп, слишком много заявлений. Они неумолимо оглядывались вокруг, указывая на новейшие части, и говорили: «Это новый материал». Это было и так, и не так. Мы пытались объяснить им, что купили его 1.5 года назад для фермы, а теперь выкупили подержанным с фермы для лагеря. Но это не делало ситуацию лучше. Один из джентльменов помахал перед моими глазами маленькой книжечкой в 6 страниц с очень мелким шрифтом и сказал: «Вы не читали это? Разве вы не знаете, что вы нарушили закон?» Я видела эту брошюрку раньше, но она была на таком средневековом английском, со всякими «прежде», «необходимые средства», со ссылками на перечни и положения, которые были изменены на и непрерывно совершенствовались, что я так и не смогла разобрать, о чем все это было. Оба джентльмена были неумолимы. Один из них решительно сказал: «Вы должны остановить всю деятельность здесь и на ферме. Вы вызываетесь во вторник в главный офис на Монпельер для слушания вашего дела». С долгим, полным сочувствия взглядом мистер Стил, плотник, выскользнул. Была суббота, и до вторника оставалось еще много времени. Много времени, чтобы думать и жалеть. В главном офисе в Монт-Плиере мне сообщили, что в связи с тем, что я преднамеренно нарушила закон, параграф такой-то и такой-то, я приговариваюсь к штрафу в $10 000 наличными и тюремному заключению сроком на 1 год. Что я могу сказать в свою защиту? Несмотря на то, что мой английский, в соответствии с моей собственной оценкой, был вполне подходящим для большинства случаев, он, к сожалению, становился все хуже и хуже, когда я волновалась. А именно так сейчас и было. Кто мог одолжить мне $10 000 для уплаты штрафа? Возьмет ли когда-нибудь нас обратно Columbia Concerts после года тюрьмы? И что скажет моя семья? Фредди Шенк, дринкеры и все остальные наши друзья? У меня разгулялось воображение. Чем больше я старалась говорить спокойно и сдержанно, тем больше запиналась и заикалась. Я попыталась объяснить, что непреднамеренно нарушила закон. «И, джентльмены, — сказала я, — я не могу отбыть весь срок сразу. Не разрешите ли вы мне сделать это по частям? 1.5 года я буду должна зарабатывать деньги для выплаты штрафа, а другие 1.5 года я могу провести в тюрьме. Думаю, я могла бы это сделать за 2 года». После этой героической речи я была измучена. Одна единственная слеза выкатилась из моего правого глаза и медленно скатилась мне на нос. И я ничего не могла с этим поделать. Неизвестно, что повлияло на джентльменов. Это слеза или выражение моего лица. Они удалились на мгновение, и когда снова вошли в комнату, то были совершенно другие. Я могла расслабиться и не волноваться, и все должно было уладиться. Они увидели, что я не хочу обмануть правительство, и поэтому сегодня после полудня они могли бы подняться на Льюс-Хилл для повторного исследования. Я могла отправиться вперед. Они приехали и были очень человечны. Мы показали им все, и дом, и лагерь, и объяснили назначение каждой постройки. Было время ужина, и мы попросили их остаться на австрийскую еду, гуляш с пивом и яблочный пирог. Когда они убедились, что здесь действительно не было ничего нечестного, запутанного, они перестали быть ужасно официальными и стали очень дружелюбными. На следующее утро мы могли продолжить свою работу, и мне не нужно было ни отправляться в тюрьму, ни платить штраф. Но джентльмены вместе с нами прочли ту брошюру Министерства военной промышленности, чтобы избежать дальнейших недоразумений. Наши мальчики благополучно прибыли в Европу. Между тем настал замечательный семейный праздник, первое причастие Йоганнеса. Ему было только 5, но еще с младенческих дней он вместе с нами присутствовал на священной мессе по утрам, и со дня на день должен был настать грустный момент, когда Йоганнес должен был остаться единственным, кто не получил благословенного хлеба. Он начал просить об этом с 3 лет, когда ему сказали, что он должен подождать до тех пор, пока не будет в состоянии совершить настоящую жертву, чтобы продемонстрировать свою искреннюю любовь. Он пожелал узнать, что такое жертва. «Сделай что-нибудь, что тебе не хочется делать. Например, съешь без криков свой шпинат», — охотно объяснила ему Лорли. «Или не делай чего-то, что тебе хочется сделать. Например, оставь-ка мне те конфеты». И маленький мальчишка пошел по пути совершенствования, пытаясь обуздать свои симпатии и антипатии. Когда на ферме была устроена маленькая церковь, добавилось новое испытание. Каждую субботу вечером вся семья сидела снаружи на скамейке, пока один за другим все входили внутрь, на исповедь. А Йоганнесу всегда говорили, чтобы он сидел спокойно и молчал, так как он еще маленький. Но теперь настал великий день. Он знал все, что ему полагалось знать, и проявил добрую волю в течение длительного периода времени, и епископ дал разрешение на его первое священное причастие в день праздника Тела Христова. Предыдущим вечером Йоганнес в первый раз отправился в церковь на исповедь. От этого он не мог удержаться. «Сейчас моя очередь», и при слове «моя» он стукнул себя в маленькую грудь. «Сейчас моя очередь, теперь я иду», — кричал он на весь дом. На следующее утро он стоял на коленях в красной сутане для мальчиков и стихаре у ступенек алтаря, держа в руках зажженную свечу, чтобы впустить в свое юное сердце своего господина и учителя. Позже за завтраком сияющий, счастливый мальчик сидел на почетном месте, а его тарелка была украшена цветами и усыпана маленькими подарками. Это случилось всего за 2 недели до того, как нужно было открывать лагерь. Ни один дом еще не был закончен. Вся семья лихорадочно работала. Кровати были обещаны одним магазином в Бостоне. Оборудование для кухни — магазином в Нью-Йорке. Но ничего еще не пришло. Мы снова жили надеждой. Дождливым утром мы собрались на лагерной кухне, на семейный совет по поводу проржавевших армейских печек и жирного и грязного цементного пола, потрескавшегося во многих местах. Кухня была больным местом лагеря. Краска шелушилась на унылых, оловянного цвета стенах. Она была совершенно пуста, если не считать этих огромных печей и нескольких скамеек, на которые мы и уселись. Мы не смотрели с особой надеждой на это утро. Мы все занимались покраской, и можно было легко сказать, кто красил красный пол в церкви или белые подоконники в некоторых залах или зеленые коробки под цветы. Со своих мест мы возмущенно оглядывали кухню, когда дверь отворилась, и один из рабочих сказал: «Тут кто-то хочет повидать вас». Хорошо одетый, красивый человек средних лет приподнял шляпу и после бодрого «Доброе утро всем!» сказал: «Не могли бы вы сообщить обо мне баронессе?» «Боже, управляющий лагеря! Эта лагерная кухня была последним местом в мире, где я хотела бы встретить его. Ну вот, это был он, а вот и я, и в таком наряде. Слишком поздно. Драгоценный джентльмен, от которого, как мне сказали, должен был зависеть полный успех нашего предприятия, уже был здесь. Оставалось только надеяться на лучшее, на его воображение, на его чувство юмора. В конце концов, идет война, а лагерь нужно закончить в течение 10 дней, потому что это необходимо. Я отважно выступила вперед, чтобы приветствовать и представить его. Он чрезвычайно любезно воспринял мои извиняющиеся замечания и сказал: «Ничего, не беспокойтесь. Не будете ли вы добры показать мне сейчас лагерь?» «Но это и есть лагерь», — хором откликнулись девочки. «А это лагерная кухня», — пронзительно воскликнул 5-летний Йоганнес. «Она еще не совсем закончена», — добавил он. «Не совсем закончена? Вы же не хотите сказать?» Я ясно увидела, что нужно сменить обстановку, и предложила: «Давайте пойдем в зал для отдыха». Гедвига остановила меня. «Нет, мама, извини, я сейчас там крашу». «Куда еще нам было идти? Об общежитиях не могло быть и речи. Будущая церковь выглядела будто вывернутая наизнанку собачья конура. А что касается многих прекрасных мест под деревьями и у ручья, дождь лил как из ведра. Такси почему-то еще не уехало, и скоро я узнала, почему. Шофер хотел узнать, что делать с 2 элегантными кейсами из свиной кожи, теннисной ракеткой и набором клюшек для гольфа. Я предложила, чтобы он заехал к нам на ферму на чашечку чая. Там я быстро переоделась в свое лучшее платье и, стараясь быть обаятельной, как никогда раньше, нарисовала ему яркую картину будущего лагеря. Он вежливо слушал, а потом неожиданно вдруг вспомнил, что по одной важной причине, как глупо, что он не подумал об этом раньше, он должен был вернуться в Бостон следующим поездом. «Но вы ведь приедете за несколько дней до того, как лагерь откроется, ведь так?» Я повторяла этот вопрос, по крайней мере, в 5-й раз. «Если я и в самом деле сумею управлять им, да, конечно, я напишу вам первым делом, как приеду в Бостон». 2 дня спустя я уже держала в руках его письмо. Среди прочего он писал, у меня все еще сохранилось его письмо: «У меня и мысли не было, что вы не готовы к работе. Когда я думаю о приобретении, перевозке, установке и испытании оборудования только для вашей кухни к 10 июля, это совершенно невозможно. Я настоятельно рекомендую вам вернуть депозиты и подождать следующего сезона, чтобы начать все как положено. Чтобы остаться до конца искренним, мадам, скажу, что сомневаюсь, что это ваше дело управлять лагерем». «Вернуть депозиты? Невозможно, сэр. Каждый цент уже был потрачен». Какой удар! Но мне нельзя было впадать в отчаяние из-за недостатка времени. В Ватербери пребывала повариха. На этот раз стоял замечательный солнечный день. Леди-повар оказалась гораздо более понимающей и с большим воображением, чем красиво одетый управляющий. Кухню недавно покрасили, печи были вычищены керосином. После того, как я показала ей все вокруг, постоянно объясняя, как то или иное место должно выглядеть через 8 дней, мы закончили наш деловой разговор на новых скамейках под деревьями у ручья. Добрая леди дала согласие приехать на $75 в неделю при следующих условиях, чтобы ей и ее мужу была предоставлена 3-комнатная квартира рядом с кухней, чтобы у нее была большая электрическая тестомешалка, электрическая мясорубка, спиртовой кофейник из нержавеющей стали, раковина из нержавейки, газовая печь, а также много-много алюминиевых кастрюль и котелков. Я была так рада, что она согласилась приехать, что, не глядя на список, обещала, что все будет готово. Я сразу же отправилась в Нью-Йорк и провела целый день, покупая оборудование для кухни. Цены я больше не спрашивала. Было сделано главное. Я достала все это, усталая, со стертыми ногами. Этим же вечером я опустилась на свое место в поезде, идущем обратно в Вермонт, чувствуя себя так, словно заслужила медаль Конгресса. Каждый день я все больше гордилась своей семьей. Девочки вставали, чтобы красить и стучать молотками в 5 часов утра, и работали весь день и вечер до 10 часов или еще позднее. Если я не была в Нью-Йорке, Бостоне или Монплиере, в одном из офисов или поезде, я с волнением оглядывала лагерь и подсчитывала вещи, которые еще не прибыли. Оставалось всего 5 дней. Подушки и одеяло уже поступили, но еще не было кроватей, на которые их нужно было положить. Фарфор лежал вокруг, так как еще не были готовы буфеты для кухни. Георг был занят на ферме, сенокос в разгаре, в доме работали плотники и электрики. Он не мог сейчас помочь мне, во всяком случае он так думал. Но крепкое пожатие его руки, да изредка успокаивающий огонек в его глазах, были величайшей помощью в этот момент. Отец Вазнер был занят, оформляя церковь и ризницу, записывая и перезаписывая музыку, которой было уже 100 папок, делая программы музыкальных занятий для каждого дня и пытаясь достать рекордеры. Разные дома лагеря нужно было как-то назвать. Девочки предложили имена композиторов, великих мастеров, и Иоганна, у которой хорошо получались надписи, написала вывески белой краской на зеленых досках: Моцарт-холл, Палестрина, Шуберт, Бетховен, Стофен-Фостер, Гайден и Брамс-холл. Потом мы подошли к наименованию столовой. Отец Вазнер категорически воспротивился нашему намерению назвать ее Иоганн-Себастьян-Бах-холл. В его глазах это было позором, но как-то назвать ее было нужно. После того, как дневная работа была выполнена, девочки забрались в музыкальную энциклопедию и с триумфальными возгласами обнаружили, что Россини, композитор севильского цирюльника, был и пекарем, и поваром. Даже отец Вазнер не сумел найти возражений против того, чтобы назвать столовую «Россини-холл». За 2 дня до открытия лагеря лишь половина кровати была на месте. Приехали 2 ранних гостя. Мы в спешке разместили их на ферме. 10 июля. Мы ждали гостей вечерним поездом. На официальное открытие лагеря в 7 часов были приглашены губернатор Вермонта, местные уважаемые люди из Стоу, наш друг, главный лесничий штата, и все желающие из деревни. А половина кроватей все еще не было, и это было уже не смешно. Уже этой ночью здесь должны были спать, как ожидалось, 84 человека, а мне не хватало стольких кроватей. Среди гостей, которые разными автобусами уже прибыли пораньше днем, Был джентльмен, который обратил внимание на то, что я была чем-то встревожена. Когда я пробегала мимо, он остановил меня, положил руку мне на плечо и тепло сказал: «Все, что сейчас имеет значение, это то, чтобы ваши и наши ребята благополучно приехали домой. Разве не так?» И это спасло мне день. И не только этот, но и потом, очень часто, когда я была в тревоге, я повторяла эти слова, и это всегда помогало. Водопроводчики уехали, плотники уехали, электрики и маляры тоже. Общежитие и личные комнаты выглядели приятно, сверкая чистотой. Церковь была завершена, у нее была даже маленькая колоколенка. В зале отдыха был устроен небольшой лагерный магазин, в котором продавались зубные щетки, карандаши, марки, почтовые открытки. И, наконец, кухня из безобразного головастика превратилась в прекрасную бабочку. В блестящем кухонном полу отражались множество нержавеющих котелков, кастрюль и черпаков. Были кофейник, печь, большая тестомешалка, электрическая мясорубка, новенький кухонный стол 7 на 7 футов, новенькое помещение кухни. Большой холодильник был забит окороками, утками, цыплятами и телятиной. А кладовая выглядела как средних размеров склад сельскохозяйственной продукции. А посреди кухни находился наиболее внушительный из всех объектов. Леди-повар с высоким снежно-белым колпаком и видом вдовствующей императрицы. Ее муж распаковывал их багаж в заново отстроенной трехкомнатной квартире в соответствии с их желанием, обставленной мебелью из клена. 4 девочки ждали императрицу. Если бы только успела прибыть вторая партия кроватей. Даже позвонить было нельзя, так как они были погружены на платформу, и платформа была в пути, Бога ради. Во время официальной церемонии открытия, когда мы будем петь национальный гимн, Георг предложил поднимать флаг помедленней. Мы забыли купить флаг. Было 5 часов, слишком поздно для магазинов. Георг помчался в Стоу и притащил флаг с одной из школ на одну ночь. Мой секретарь был занят надписыванием имен на маленьких белых карточках, которые нужно было прикрепить на дверях комнат и над кроватями в общих спальнях. Экспресс-офис вызвал нас, чтобы сообщить, что нас ожидают несколько огромных тюков. Так, как раз вовремя, поступили 3 дюжины белых передников для молоденьких официанток, которые уже начали накрывать столы для первого приема пищи. Около 6 часов прибыл губернатор Уиллс. Как мне хотелось постоять с ним, глядя весело и расслабленно. Но какая-то леди разыскивала свой багаж, который она послала неделю назад, а на кухне обнаружили, что я забыла купить консервный нож. Как теперь быть с томатным соком? Неожиданно маленький Йоганнес, сидевший на дереве и глядевший на шоссе внизу, закричал: «Автобусы едут!» Наши гости прибыли. Муж, девочки и я встретили их. Затем губернатор торжественно и официально открыл музыкальный лагерь семьи Трап. Голоса всех слились в исполнении звездного знамени. Флаг впервые медленно поднялся на флагштоке. Губернатор обратился к гостям и приветствовал их от имени штата Вермонт. Местные самые уважаемые люди последовали его примеру и приветствовали их от имени города Стоу, а мой муж приветствовал от имени своей семьи. После церемонии открытия мы провели гостей в столовую. «Господи», — горячо молилась я, — «они останутся там, пока ты не пошлешь оставшиеся кровати». И я сказала официанткам работать очень, очень медленно. И снова случилось неописуемое. Еще до того, как гости успели поднять стаканы со столов, прибыла платформа, и все помогали разгружать эти кровати. И когда гости покинули Россини холл, подкрепившиеся и оживившиеся, все было готово. Гости лагеря и горожане собрались на углу вокруг флагштока, и мы дали им маленький приветственный концерт под звездами. Мы не могли не вспомнить то первое представление при свете звезд на этом же самом месте 2 года назад. И, глядя в небо, мы видели вспышки зеленых и золотых огней, устремлявшихся вверх, северных огней. Это напомнило нам тот хрустящий зимний день, когда все это началось. И мы чувствовали себя так, словно все еще стояли под радугой. Когда я пришла на следующее утро, мой секретарь уже ждала с обеспокоенным выражением лица. «Мне так жаль, что приходится беспокоить вас, но в лагере нет воды. Источник пересох. Запасов воды недостаточно для всех людей». Гости уже собирались в столовую. «У меня было лишь 2 минуты времени, потом мне нужно было сказать что-нибудь». Я постучала ножом о стакан и бодро объявила. «Леди и джентльмены, будьте добры приготовить ваши ноты и полотенца. Мы хотим дать вам почувствовать этим утром ощущение исполнителя на природе. Автобусы уже в пути, у нас будет пикник на Бингхэмских водопадах». Так мы и сделали. Пока весь лагерь наслаждался жарким летним днем в прохладных водопадах, возмещая недостаток утренних ванн, мистер Стил, наш всегдашний помощник, принес электронасос, сделал временный трубопровод из ручья в дома и наполнил ванны ключевой водой, оставив воду из источника для тазов и кухни. Далее все шло гладко. Каждое утро и каждый полдень вместе с нашими гостями мы пели внизу, в рощице у ручья. Мы пели бессмертную музыку композиторов прошлого. Мы пели народные песни многих народов. Мы пели произведения для хора мастеров классики. И это было истинным удовольствием. Наблюдать, как те, кто никогда не пел раньше, в какой бы то ни было степени, могли получить такое глубокое удовлетворение от познания этих изумительных произведений. Каждую ночь мы танцевали на лугу народные танцы. Однажды мы повели гостей на высочайшую гору штата Вермонт, Мэнсфилд. В другой день, захватив с собой еду и музыку, мы показали им одно из прекраснейших озер в округе. Каждая экскурсия имела успех. Каждым вечером после благословения в церкви мы пели несколько песнопений и гимнов, чтобы дать этим сердцам чуть больше шансов проникнуться духом молитвы. Было так много того, о чем можно было молиться.